Слава нашему Господу за то, что Господь продлил жизнь нашу, и мы сегодня еще раз можем предстать в доме молитвы пред лицо Господне, уже помолившись Господу, чтобы действительно Господь дал и нужные мысли, и нужные направления, и чтобы мне не говорить того, чего я не знаю. Вы знаете, что люди очень часто говорят и то, что знают, и то, что не знают. И я понимаю, не один раз повторяю, если апостол Павел сказал, что хоть я и невежда в слове, хотя он сказал, что не в познании, то есть меня трудно обмануть, и даже кто-то, хоть и не знаю слова, но я чувствую сердцем, что-то не то, что надо. Он именно это имел в виду. Но то тем более и я не могу сказать, что я все знаю, но хотелось бы, чтобы и я об этом прошу всегда и других учу, что все мы знать не можем, и что-то мы знаем по-божески, что-то по-человечески, то вот хотелось бы, чтобы то, что от Господа пришло, чтобы это знание, оно могло быть выложено, что человеческое, чтобы оно осталось в стороне. И я помните, когда-то рассказывал вам пример. Бог так делает. Когда человек искренний, когда человек боится Господа. И второе условие, которое брат Сережа сегодня сказал. Очень часто вот успех проповедника, если это можно так назвать, и откровение, которое он получает, зависит от того, насколько народ просит. Потому что если люди не просят, Бог не будет давать. И если люди надеются на человека, тоже ничего не получится. И я просто напомню, наверное, это очень серьезное предупреждение такое, когда я сам такое пережил, но это уже, наверное, было лет 30-35 лет назад, когда, помню, был в одной церкви, и вышел за кафедру, и Господь наполнил Духом Святым, а слова нет. А слова нет. Я поговорил минут 10, и пошел, сел. Ну, нет, я сам не понимаю, почему. С одной стороны, понимаю, что и не во мне, потому что и явно чувствую присутствие Духа Святого. Я когда наполняюсь Духом Святым, я чувствую его физически, как ток идет, не знаю, как кто. Я не думаю, что это для всех одинаково, я у вашей кожи не был, вы у моей. Но когда у меня происходит, то не просто чувство, я чувствую физически ощущаю. Не всегда, но довольно часто вот так вот. Я такое чувствую, сомнений никаких нету, и нету слова. И потом Господь поднимает одну сестру и говорит, ну что ж вы, ждали от человека? Ну, то вот вы и получили, вы теперь попросите прощения, покайтесь, и будет совсем по-другому. И когда я уже второй раз вышел, там действительно было все совсем по-другому. Как будто одна и та же церковь, как будто я нисколько не поменялся, но слово было свободно, легко, просто, поэтому здесь идет обоюдная работа. И желание услышать, и желание проповедника здесь учитывать, и его мотивы, ну и мотивы народа Божия. Это однозначно, потому что Бог никогда свое слово не будет бросать напрасно. И когда люди желают, хотят, акценты не смешаны, тогда Бог дает свое слово. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день, вот, Бог дал нам возможность быть здесь, чтобы у нас все было на должном уровне в нашем сердце, чтобы нам сегодня получить то Слово Господне, которое нам будет необходимо для дальнейшей нашей жизни на земле, для дальнейшего служения. И особенно оно нам нужно тогда, когда нам приходится стоять на перекрестках мнений, на перекрестках решений. И то, вроде подумаешь, правильно будет, и то неплохо будет, и то вот. И тогда очень важно, когда в нашем сердце лежит Слово Божие, когда мы искренны перед Господом, когда наши мотивы чистые, тогда в этом случае будет действительно Слово Божие, которое говорит, Он производит в вас действие и хотение. А вы знаете, что хотение, ну что за хотением движется? Хочу. А иногда мы не даем отчета, для чего это надо. Делаю, и не даем отчета, для чего делаем. И я на 100% уверен, Если бы мы хорошенько подумали, вот для чего я так делаю, для чего я так говорю, для чего я так поступаю, то много что вообще не делали бы. Что увидели бы, что мотив не тот, что надо. Ну, как не рассуждаем, часто мы такие импульсивные, поддаемся эмоциям, потом часто делаем, а потом жалеем. И тогда нельзя сказать, что он производит в нас действие и хотение по своему благоволению. Если чисто, сердце открыто, нет никаких замашек на известность, тогда Бог это делает. Если это все появляется, тогда много может быть желаний, но нет того источника. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы наше сердце было открыто для Господа, потому что не всегда так будет. Я имею в виду, время не всегда такое будет. И, наверное, и у нас у кого-то, может быть, то здоровья не хватает. Вы знаете, как сегодня, сколько сегодня много людей относительно, которые хотели быть в молитвенном доме, но не могут. Болезнь ли это? Или обстоятельства такие сложились? Хотели бы, и сегодня жалеют, что было время, когда могли быть, но пренебрегали этим. А потом пришло другое время, хотел бы быть, но не могу, при всем желании не могу. Поэтому мы должны всегда за все благодарить Господа, потому что не всегда вот такое свободное время, когда мы сможем быть пред лицом Господним и читать, и исследовать, и слушать Слово Господне. Поэтому я просто напомню очень коротенько 19 главу, всю я ее не буду проходить, просто напомню, что кончается эта глава, что Господь благословил и египтян назвал своим народом, и ассириян, а наследием назвал один Израиль. Это вот все будут служить Господу, египтяне и ассириане. Это две страны, известные в древнем мире. Ассириане-то очень воинственные были. Египтяне, это очаг культуры был, хотя и они были воинственные, они очень часто воевали друг с другом, и надо было вместе, они с Израилем воевали. Но Господь оказался сильным для того, чтобы смирить всех. Говорит, египтяне с ассирианами будут ходить в гости, открытая дорога будет, и вместе с Израилем будут служить Господу. Но и может быть, я не уверяю на все 100%, почему Господь на них обратил внимание. Наверное, одна из причин, он через них совершал великую работу над этим народом. Обычно египтяне, ассириане, сириане, что почему-то сириане не упоминаются, а ассирийцы, да. И мы недавно читали и проходили, что вот Ассур – это жезл в руке моей, и бич в руке его, мое негодование, и прошло время, и Господь вспомнил. Хотя не так хотел Бог ими пользоваться, и мы сегодня должны очень хорошо понимать некоторые вещи. Почему Господь так долго держит среди нас людей, которые нам неудобно приемлемы, какие-то неудобные, они нас смущают очень часто. Мы сейчас молимся, Господи, до каких ты пор его терпеть будешь? Я не раз напоминаю. О себе мы никогда не молимся, до каких ты пор меня терпеть будешь. Мы говорим, Господи, будь милостив ко мне каждое утро. А вот кому-то, Господи, ну, прими меры. Прими меры, потому что нам очень трудно от них. Наверное, если бы молились, Господи, и помилуй и их, это не означало бы, что Бог им свободу дал бы еще больше вреда делать, но влиял бы на сердце, чтобы оно повернулось к ним. Но мы обычно об этом не думаем. Господи, будь милостив ко мне и будь справедливый к нему. Потому что, если говорить о нашей справедливости, то Писание говорит, что ваша праведность какая? Как запачканная одежда. Вот эта праведность вся. Как запачканная одежда. Поэтому пусть Господь поможет нам молиться правильно. Почему-то у меня на сердце лежит эта мысль, она не касается, и я уже буду переходить к разбору. Мы очень часто молимся неправильно. Мы не молимся, а ропщем. И перед Богом это не молитва, это ропот. Господь, до каких ты пор будешь терпеть, до каких пор это? Он такой щекой, как будто Бог не знает, какой он есть. Я говорю, да что ж я вас, что я не знаю, какой он есть? Вместо чтобы молиться, Господи, измени его, прости его. Но ты молишься совсем по-другому. Вы знаете, что Господь очень не любит, когда мы в наших молитвах пытаемся восстановить кого-то против Бога и так далее, и так далее. Или Бога против Него. И когда мы говорим, Господи, он такой шакой, он негодный, то что мы делаем? Господи, обрати внимание, да и выступи против Него. Я не раз напоминал, почему Господь не внял просьбе Марфы. Помните? Я и проповедь говорил не раз на эту тему. Почему? Потому что она восстанавливала его против сестры своей. Говорит, Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Это упрек. Это что она вообще, ну, как сестра, она должна была мне помогать, она кинула и делай, что хочешь. Господь поглядел и сказал, не, у вас это не получится на сегодняшний день. Я знаю Марию, знаю тебя. И помните, Господь сказал, ты лишнее набрала. Ты бери столько, чтобы делать так, чтобы радость была, чтобы не роптать, что дай другого. Получил, работай. Я не раз напоминал, у Бога не может быть, будем делать за себя, за того парня. Это у нас когда-то был такой девиз, за себя, за того парня. Как можно делать за того парня? Если я сегодня стал работать в 8 часов, для себя могу. Если за того делаю, то я ж не делаю за себя тогда. Как я могу делать за себя и за кого-то? Я за себя делаю. А уже как я делаю, это другой вопрос. Если сделаю спустя рукава, вот лишь бы как. Ну, туда будет возможность еще сказать, что за кого-то работаю. А на самом деле, как можно работать за кого-то? Ну, как? Сутки растянешь или еще что? Если я работаю, я не за братья Сергея работаю. Я за себя работаю. И он за меня не сможет работать. Если он будет работать за меня, значит, он за себя не будет. Потом, пожалуйста, в этом смысле слова, ну, давайте поменяем наше мнение, наш образ мышления, наши молитвы, чтобы Господь их мог принимать. Господь напоминает где-то, что бодрствуя в молитвах. С одной стороны, сама молитва, это уже есть бодрствование. А с другой стороны, и молитва может быть не у бодрства, не произнесена. Вот здесь два угла зрения на молитву. Одна – сама молитва, когда не молишься, не бодрствуешь. Если не читаешь слово, Господь, не молишься, это не время бодрствования. А вторая часть, очень важная, в самой молитве надо бодрствовать. Потому что может быть не молитва, а ропот какой-то, негодование. И Бог смотрит, ну что ж это за молитва? Ну как я буду отвечать на такие молитвы? Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Это я просто, ну, не знаю, почему так слово пришлось, как говорят. Но я думаю, что оно для кого-то будет в пользу. Мы часто обижаемся. Господь, почему ты меня не слышишь? Вот одна из причин, почему не слышишь. А вот потому, что это не молитва. Это ропот. Это высказывание обид. Это совсем не то, что Бог хочет видеть. Вот почему Бог и не делает. Или молится обидчик, который обидел, и обиженный. Один не просит прощения, другой простить не может. Ну и что, их молитва до потолка одного и другого. И кто первым придет в себя, тому первым Бог и ответит. Это же два грешника. Один обидел, а другой обиделся. И я всегда говорю перед приемным днем, я вижу, говорю, два сапога пара, только один правый, другой левый. Правый это тот, который обиделся вроде, ну а левый это совсем не прав, который обиделся. Ну, сапоги, да всего столько. Ну, это сегодня унизительное что-то, но я не то, что с язвительностью говорю, я просто, ну есть такое выражение у нас очень меткое, придумали у мира, а вы два сапога пара, говорит, вас тут не разберешься, кто из вас прав, кто виноват. Вот я иногда так вот говорю, потому Кто первый придет в себя, кто первый поймет, что надо делать, тому первым Бог и ответит. А так будете молиться годами, и ни одному, ни другому не будет ответа. Потому что виноваты. А написано, а Бог грешников что? Не слушает. Он только когда слушает? Когда говорит, Господи, прости меня, наконец дошло до моего разума, что я... О, тогда начинает слушать и одно, и другое, и третье. А иногда нам это и не доходит до разума, а иногда невыгодно, чтобы дошло. Может быть, процентов 50 невыгодно понимать правильно. И вот часто мы и стараемся удержать свою точку зрения, потому что где-то что-то будем терять. Надо будет признаться в том, что неправ был, а это так не хочется. Это так не хочется. Говорят, когда двое поссорились, то виноват кто? То виноват, говорят, умнейший. И вот тут стоит проблема. Или признаешь, что разума нет, или признаешь, что виноват. И одно, и другое плохо. И одно, и другое не хочется признать. Но говорят, виноват разумнейший. Если два поссорились, значит, если... Разумнейший, значит, виноват. Есть и другая сторона, значит, глупый. И одно плохо, и другое плохо. Поэтому давайте просто сами перед собой будем честны перед Господом, чтобы называть вещи своими именами, и тогда не будет таких проблем, которые сегодня есть. Я буду продолжать 20 главу Исаии читать. Это небольшая глава, здесь всего 6 стихов, но здесь довольно много написано. И если раньше речь шла о Моаве, то и здесь речь идет почему-то о филистимлянах. С одной стороны, Господь именно показывает свои планы народу израильскому, что для каждого народа у него есть свои планы, а с другой стороны, здесь еще что-то более скрыто, более глубокое. Я не думаю, что я все расскажу, я только то, что я вижу, скажу. Кто-то другой будет проповедовать, наверное, больше скажет. А то, что я сегодня могу. В год, первый стих сам читаем. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота и взял его. Вот Азот как раз, это город филистимский. Там жили филистимляне. И сегодня это очень важно, потому что если исследовать историю филистимлян, то это потомки Хама. Потомки Хама. А Хам после потопа был первый грешник на земле. После потопа Хам был первый грешник на земле. Первый грешник был дьявол во вселенной. И дальше идет линия. А как раз филистимляне – это потомки Хама. И их выдающаяся самая личность, которая в Библии написана, это был Голиаф филистимлянин. А вы знаете, когда мы рассматриваем эти прообразы, то Голиаф – это прообраз дьявола. Это был очень огромный. Вы помните измерение его библейскими единицами? Я не имею в виду наши измерения. И если измерять в сантиметрах, он был ростом 3 метра и 15 сантиметров. Это, знаете, что это очень огромный человек, но я не знаю, как, наверное, головой вот достал бы вот до этих лесов. Вот. Представьте себе, зашел такой 3 метра 15 сантиметров. Это очень огромный человек. Я представляю его силу. Но вот эти 3,15, они просто впечатляют ростом. А вот когда мы библейское измерение берем, там оно более смысловое. Его рост был 6 локтей и пядя. 6 локтей и пядя. Число человеческое есть 6. Вы это знаете. Число божественной полноты есть 7. А он 6 локтей и пядя. То есть он больше человеку, но он ниже, чем Господь, гораздо ниже. И как раз вот его имя Голиаф переводится «изгнание». «Изгнание». Вот, на русский язык имя Голиаф означает изгнание. И оно соответствует именно вот это истине, что это прообраз дьявола. Потому что сам дьявол или Люцифер, то изгнанник с неба. Когда он согрешил, Бог его изгнал оттуда. Изгнание. Вы помните его манеру ведения боя? Он вызывал один на один. «Дайте мне человека». Он не хотел сражаться со всеми. «Дайте мне человека, дайте мне единоборца». Сегодня тактика дьявола та же самая. Один на один. Не иди в церковь, там тебя не понимают, спасайся сам и так далее, и так далее. Такое когда-нибудь приходило в вашу голову? Ну, кому-то, может быть, не приходило, а кому-то и приходило. И эту мысль дьявола, чтобы оторвать от общества, чтобы один на один. Я помню, не так давно, это было года, наверное, два назад, когда дьявол пришел и говорил, ну, давай мы с тобой сражимся кто кого. Но я ему прямо сказал, говорю, ты падший ангел, я человек. Я говорю, то Христу доверился. Пусть он сражается, я с тобой один на один не пойду. Он перестал говорить, я его почувствовал, отошел сразу. А после было, и если бы не Бог, то я сам ничего не сделал бы. Я бы сегодня на этом месте не был бы, наверное. Но это была его работа. Ну, давай мы вот с тобой сразимся, наверное. Один на один. И, наверное, слава Богу, что мне в голову пришло, что я не могу один на один, что я сделаю? Это же ангел падший, что я сделаю как человек? Он, правда, ничего не сказал, но то просто ушел сразу и все. Поэтому я просто напоминаю, взяли вот эту 20 главу, и там решили о том, что Бог уже взялся за филистимлян. Мавитяне – это символ человечества от отца. Вы помните, я напоминал вам перевод слова «мав» от отца. А здесь уже это филистимляне, это последователи Хама, первого грешника. У них личность такая высокая была. Голиаф – филистимлянин. Вы помните, что его сразил Давид. Давид – прообраз Христа. Сразил его камнем в голову. Помните первое пророчество, которое Господь изрек? Ты будешь жалить его в пяту, а он что сделает с тобою? А он поразит тебя в голову. А ты будешь его жалить в пяту. А он тебе поразит в голову. И когда мы сегодня глубоко рассуждаем, мы видим, что это не просто люди. И когда здесь решили то, что Тартан пришел к Азоту, крепость, укрепленное место, Азот переводится на русский язык. Я могу напомнить из книги Захарии, что то действительно филистимляне жили там. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. И сторну кровь из уст его, и мерзость его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет тысяченачальник в Иуде, и крон будет, как и вообще, и так далее. То есть не про Захарии я читаю, с 8 главы, 6 и 7 стихи. Поэтому речь идет о чем? Если глубоко смотреть, не просто как о людях, а более глубоко, речь о том, что Захарии написано, что придет время, когда будет связан сам дьявол, и все бесы будут удалены из земли. И земля будет отдана святым людям. Христос будет царствовать на земле. Вот как раз и здесь об этом написано. Были посланы, пришли к Азоту. И говорят, не будут там жить филистимляне. Другие люди будут жить там за то, что они превозносились. За то, что крови много пролили. А вот и сторону все, и зубов, и так далее, и так далее. Поэтому не все будет так, как сегодня. И вот как раз-то в то время и будет такое благословенное время, когда не будет искушения. Не будет кому искушать. Потому что и дьявол, и бесы все, они будут удалены с земли. А сегодня, по сути дела, наша земля – это филисты, это земля страннику. Филисты – земля страннику первой, а дальше филистимляне пошли. И действительно, даже мы сегодня здесь, мы странники-пришельцы на земле. Не говоря уже об остальных людях, которые Бога не знают. Они считают себя хозяевами, но на самом деле такие же временные жители, как и мы сегодня здесь. Странники, пришельцы. И наша земля сегодня – это земля странников. И сегодня, если дьявол имеет какую-то часть, это только потому, что не приняли Христа люди, а мы не полностью ему доверились. Потому он имеет часть. Мы думаем, что есть какие-то другие причины, но причина одна – Христос совершил всю работу на Голгофском кресте, дал полную свободу, но люди его не приняли. А мы, если сегодня приняли, то не полностью сердце отдали, не полностью доверились. И потому, да, через сомнения, через другие окна, через щели различного рода, он имеет доступ и работает. Иногда то явно видно вот настолько. Я помню, когда-то мне снился такой сон. Дьявол стал и начал мне говорить. А потом звонит сестра по телефону. И давай мне нагоняй, давай. Точно теми же словами, как я ночью во сне. Я знал, что дьявол говорит. Точно, слово в слово. Что ты не туда едешь, куда надо. Ты там и там был. Ну что, я у тебя буду спрашивать, куда мне ехать? Но на самом деле. Да никто вообще, если вы знаете, никто никого не спрашивает. Она меня как епископа области обвиняла, что ты не туда едешь. Ну что я, у тебя спрашивать буду, куда мне ехать, что ли? Какой мне распорядок? Вот так дьявол умеет так. Правда, она после очень искренне каялась, извинялась, она сама поняла, что улезла не туда, куда надо. Но тем не менее такое может быть. Почему? Потому что даем ему место. Потому что даем ему место. Поэтому я напоминаю здесь, Слово Господне напоминает, не всегда так будет. И если, допустим, в частностях, не самый конечный пункт его не брать, может, здесь еще больше что-то может быть скрыто. Я просто взял вот последнее, что будет, и что они значат, вот эти личности. «Был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его». То есть вот то, что Бог спланировал, то никто не сможет отменить. И вы помните, однажды Господь сказал, когда осада была Иерусалима, и как-то Навуходоносор, кажется, он отошел от города, и уже думали, что это уже конец осады, это уже будет свобода, то Господь сказал, нет, говорит, это временно все. Ну, как я назначил, что вы должны будете быть в плену, вы будете. Вот если бы там только одни раненые остались, я еще сказал бы, одни инвалиды, говорю, не то, сказал бы, они пошли бы, и вас завоевали бы. Потому что это я сказал, и другого быть не может в этом смысле слова. Поэтому я дальше, другая мысль. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, пойди, и сними вретище с чрез твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. Вы знаете, что я здесь вижу? Как часто бывает не так легко и просто исполнить волю Господню. О чем я в прошлый раз напоминал. Может быть, глубоко не останавливались, может быть, на первом стихе не останавливался. Но я напоминал, что не так-то просто бывает исполнить волю Божию. Исаия и так ходил во вретище. Знаете, вретище – это не роскошная одежда. Это очень бедное такое, как нищенское. Он ходил, а потом Господь говорит, и эту скинь. Скинь вретище, и сандалии, и вот так ходи. А для чего? У предзнаменования. Он так и сделал. Ходил ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование Египта и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами у посрамления Египта. Вот такой вот длинный стишок. И для чего это надо было? Потому что в то время пророки очень часто действовали со знамением. И говорили, помните, проломай стену в глазах этого народа, возьми ношу и выходи. Когда-нибудь будут спрашивать, а что ты такое делаешь? А уже люди понимали, если пророк делает что-то такое, то есть указание на что-то. Они тогда спрашивали, что-то, почему ты так? Он сказал, вот так и так вас поведу, через пролом из стен выйдите и побежите, и так далее, и так далее. Я просто уже конкретно не напоминаю, где написано. Вы сами можете найти, если поинтересуетесь. Но такое было. И вот здесь Господь для того, чтобы возбудить в людях, ну, какую-то ответственность, чтобы они понимали, что так просто все не будет продолжаться. Он говорит Исаии, вот ходи, вот так вот, ногой и босой. Для чего? В предзнаменование, что вот как вот раб мой Исаия ходил ногой и босой, то вы ж не рабы мои. Если мой раб Исаия ходил вот так, предзнаменование, то и вы будете так ходить. Вот будет такое время, честное и трудное, и придется все это пережить. И Господь здесь так и говорил, в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии. Так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чеслами, у посрамления Египту. В чем был смысл, что эфиопляне, там дальше по тексту и другие места описания, когда мы читаем, они, значит, переживали некоторые трудности в своей стране, и они шли в Египет пожить свободно, более достаток иметь. То есть они возлагали надежду не на Господа, а на Египет. А Господу очень не нравится, когда люди делают вот так. Все, в конце концов, благополучие, достаток от него зависит. Вы помните, я предупреждал, когда мы читали раньше, не помню, какая глава уже, из Исаии, когда Господь говорил, что, ну, не унижайтесь перед этими ассирианами. Не думайте, что если будете перед ними унижаться и потакать им, то они обратят на вас внимание и помилуют вас. Говорят, ничего не будет.